К сожалению, за истекшее время фонд переиздал только два труда Медины по истории инквизиции в Чили и Перу. В том же юбилейном году были переизданы книги Медины в Мексике и Колумбии по истории инквизиции в этих странах. Труды Медины были широко использованы Ли, опубликовавшим незадолго до своей смерти в 1908 году книгу «Инквизиция в испанских владениях». Эта работа была переиздана в 1922 году. На другие языки, насколько нам известно, она не переводилась. В 20 веке был опубликован ряд новых работ, в частности, по истории колониальной инквизиции в Мексике. Большой интерес представляет документальный сборник, опубликованный мексиканским историком Хенаро Гарсией в 1906 году под названием «Инквизиция в Мексике. Ее происхождение, юрисдикция, права, процессы, аутодафе, отношения с гражданскими властями, церемонии, этикет и другие дела». Хенардо Гарсия, «La Inquisición de México». Мехико, 1906 год. Примечание редакции. Новые документы опубликованы также в книге аргентинского историка Болеслао Левина «Инквизиция в Испанской Америке. Евреи, протестанты и патриоты», изданной в Буэнос-Айресе в 1962 году. Однако все эти работы внесли мало нового по сравнению с трудами Хосе Торибио Медины, все еще остающимися основным источником наших познаний о деятельности колониальной инквизиции. Так были раскрыты и стали достоянием гласности преступления инквизиции, но далеко не все и не во всех странах. Многие кровавые деяния священного судилища все еще остаются погребенными в недоступных исследователям архивах. Их разработка и публикация, несомненно, расширят и уточнят наши познания о деятельности этого террористического церковного учреждения. Второе. Инквизиция до инквизиции. Истоки. В своих потугах во что бы то ни стало оправдать преступную деятельность инквизиции, Жозеф де Местер писал, что она, подобно всем институтам, созданным для свершения великих дел, возникла неизвестно как. Жозеф де Местер, Considération sur la France, suivi de l'essai sur le principe générateur, de constitution politique et de lettres en un gentilion russe sur l'inquisition espagnole. Брюссель, 1858 год, страница 285. Примечание редакции. Между тем, не для великих дел была создана инквизиция, и причины, вызвавшие ее появление, вовсе не загадочны. Они кроются в самой социальной сущности христианской религии и церкви, надклассовой по своей теории, апеллирующей к обездоленным массам, составляющим основной контингент верующих, но на практике служащей интересам эксплуататорских классов. Одна из особенностей христианства состоит в том, что его всегда раздирали острейшие противоречия. В начальный период в виде ожесточенной борьбы между различными направлениями, а позже этот пассаж в особенности был дорог инквизиторам, ибо служил им мандатом для костров, венчавших аутодафе.